Глава сороковая. Разогнавшись. Дорога до паучьих пещер прошла без приключений. На тропе, как и раньше, никого не было, так и сейчас было тихо и пустынно. И только снизу доносился легкий треск, уплывающий в неизвестном направлении лавы. А вот дальше парень сделал буквально пару шагов вперед и наткнулся на следы новой паутины. Он остановил руку буквально в считанных миллиметрах от нее и задумался. Если коснуться, то придет хозяин, и надо будет с ним сражаться. Если нет, то, возможно, удастся пробраться тихо. Но что будет, если мне опять придется убегать, и на пути встанет еще и восьминогий противник? Никита поговорил сам с собой и пришел к единственному верному в такой ситуации решению. Тук-тук. Парень сделал вид, что стучит по паутине, и еле заметно ее коснулся. Обычному человеку могло показаться, что после этого ничего не случилось. Но Никита, отслеживая все вокруг в режиме медитации, почувствовал, как по паутине вдоль убежал сигнал. А потом вернулся вместе с топотом чьих-то быстрых и при этом очень сильных ножек. «А теперь бежать!» Никита развернулся на месте и со всех ног бросился к выходу. Следом летела выскочившая из темноты паучиха. Казалось, она даже не касалась пола, а словно акробат, скользила по протянутой вдоль стен паутине. Из жвал монстра вылетел хищный клёкот. Паучиха чувствовала, что с каждым шагом ее жертва становится ближе. Но тут Никита остановился. «Hasta la vista, baby!» Парень взмахнул молотом и со всех сил запустил его в восьминогую противницу. Он все четко продумал. Не рассчитывая, что получится без проблем справиться в ближнем бою, Никита заранее повесил одну из своих печатей с руной маяка на паутину. Дальше же все было просто делом времени. Отбежать подальше, прикинуть, чтобы голова паучихи оказалась точно на линии полета к точке назначения, а потом, что было силы, метнуть молот вперед. И никакая регенерация не смогла помочь паучихе пережить снесенный напрочь череп. Никита подобрал свой молот, потом вернулся к безжизненному телу, так и не успевшему даже позвать на подмогу маленьких паучков. Неожиданно парень осознал, что стал гораздо сильнее, чем раньше. Вернее, не так. Сила у него была абсолютно такая же, что и вчера. Но сегодня к ней добавились знания, опыт, ну и одна оказавшаяся крайне полезной комбинация из рун. Никита закончил осмотр паучихи и, так и не обнаружив ничего интересного, двинулся дальше. Больше до самого спуска и предупреждающей надписи о входе в Never Cave парню никто не попался. Впрочем, он был готов в любой момент нацепить на стену бумажку-якорь и броситься бежать, выжидая удачный момент для нового убийственного броска. И когда в итоге Никита без приключений добрался до обрушенного моста и карниза с мертвым дварфом, он был даже немного разочарован. Но только совсем чуть-чуть. Парень понимал, что впереди его ждет новое испытание, и справиться с мертвым дварфом будет гораздо сложнее, чем с паучихой. Во-первых, мертвец был облачен в доспехи подземного народа, которые, как показала практика, очень даже неплохо помогают от любых физических атак. Во-вторых, уровень развития духовного ядра, опять же, у мертвого дварфа он был на две ступени выше, чем у прошлого противника Никиты, и эту разницу нельзя было сбрасывать со счетов. Впрочем, парень и не собирался этого делать. Несколько раз выдохнув, Никита приступил к подготовке к грядущей битве. Первым делом он вытащил тестовый молот и проверил, что начерченный на нем комплект рун для будущих бросков никуда не делся. Потом парень вытащил из своих запасов, набранных еще в тот раз, когда они обчищали вырезанную Марикой гостиницу, сразу после появления в этом мире обычное гусиное перо со встроенной чернильницей. Вдохнув поглубже, он нарисовал у себя на ладони и пальцах несколько линий. Несколько раз выдохнул, успокаивая дыхание, а потом поднялся на ноги. «Эй, мертвая стальная задница!» Никита позвал дварфа-стража. Впрочем, в этом уже не было никакой необходимости. Стоило парню издать несколько громких звуков, как страшный Эверкейва тут же рванул в его сторону. Все как в прошлый раз. Сначала на своих двоих, потом по стене, как чертов паук, а потом, оттолкнувшись, он постарался обрушиться на свою жертву сверху. И именно этого Никита и ждал. На этот раз он не ставил никаких бумажек-маячков, а просто изо всех сил размахнулся и швырнул молот в летящее в него умертвие. Парень никогда не работал над меткостью своих бросков, но промахнуться по такой крупной цели, когда она оказывается в считанных метрах от тебя, довольно сложно. Так что тренировочный молот, выбранный Никитой в качестве снаряда, с глухим звоном врезался прямо в мощную грудь мертвого дварфа, и того словно бы даже немного оттолкнуло вспять. Не сильно. На земле, чтобы пережить отдачу от такого удара, хватило бы и полушага назад. Но вот только дварф был не на земле. В прыжке его просто остановило, прямо над пропастью, куда он через мгновение и рухнул, так и не издав ни звука, и продолжая яростно вращать своими красными глазами. А Никита тем временем, словно опомнившись, поднял левую руку и сжал все пять пальцев вместе, так, чтобы нарисованные заранее линии сложились в руну Ак, знак маяка. И тут же молот, до этого спокойно падавший вниз вместе со своей жертвой, развернулся и рванул вверх. Когда он был уже вплотную и готовился раздробить парню руку, Никита разжал пальцы. Скорость оружия замедлилась, и парню ничего не стоило перехватить его правой рукой. «Вот и весь сказ! Вот и весь сказ!» Никита вскинул молот вверх и с трудом сдержал рвущуюся наружу победный вопль. Конечно, для возвращения молота можно было бы попробовать использовать не руку, а одну из бумажек с готовыми надписями. Но Никита не был уверен, что успеет ее вовремя вытащить и развернуть. Заранее-то это было не сделать, чтобы не сбить первый удар, что должен был отправить дварфа вниз. Но и так получилось хорошо. Да что там хорошо? Идеально. Да, парню придется потренироваться, чтобы освоить этот прием. Но главное-то он уже сделал. Научился отправлять молот в цель и возвращать обратно. А со всем остальным ему уже помогут тренировки. Впрочем, Никита не собирался долго праздновать свою победу. Да, он покончил с дварфом-стражем, но тут наверняка полно и всякой другой, не любящей чужаков живности. Ну, и не очень живности. Лучше не терять время и двигаться дальше. Пусть сегодня он точно не доберется до цели, но точно разведает очередной кусочек пути, что в итоге к ней обязательно приведет.